Глава 1186. Мир адептов. Огненный трон. Внутри та же потайная комната. Гримм испустил долгий вздох и медленно отодвинулся от Сивуца. Сражение в отдалении только что началось. Теневому демону будет нелегко скрыться от преследования Церцеи. К сожалению, с его областью знания и опыта, он не сможет помочь в этой битве между этими двумя монархами теней. Таким образом, он решил просто перестать думать об этом и передать все решения теневому демону. Конечно, с каким большим самолетом был, их битва не закончится в ближайшее время. После того, как он перестал беспокоиться о теневом демоне, Гримм успокоился и начал думать о будущем развитии клана Багровых. В его сердце стали появляться новые тревоги. Нетрудно было представить, что с крупной победой на самолете Сивуц вампиры будут приветствовать период быстрого развития. Вампиры будут быстро расти в силе по сравнению с другими основными фракциями Багрового клана. Они, скорее всего, затмят другие фракции и станут сердцем власти Багрового клана. Это не обязательно было плохо, но это, несомненно, заставило бы клан отклониться в одном направлении. Единственной оставшейся фракцией, которая могла бы держать вампиров под контролем, была бы фракция Газлоу. Утвердившись в космосе и поддерживаемый магическим драконом Големом, столица Стали значительно усилила свое влияние. Они были сравнимы с вампирами. Однако Газлоу был не самым преданным членом клана. Конечно, можно было оставить ему несколько важных дел, но Гримм не мог полностью положиться на него. Если бы не чрезвычайная ситуация в космосе и клан Багровых наконец-то получил шанс создать Титана, Гримм никогда бы не отдал Голема дракона Газлоу. Даже если бы это означало потерю стальной столицы, с возвышением этих двух фракций, гоблины и человеческие адепты оказались ниже по силе. Между тем, ветераны, которые последовали за Гри в его завоевании других уровней в первые дни существования клана Багровых, теперь отстали и сократились до второсортных и третьеразрядных членов клана. Это тоже было то, о чем Гримм не мог не думать. Как лидер клана Багровых, Гримм должен был думать о будущем клана. В то время он был единственным, как лидер клана, кто имел квалификацию и опыт, чтобы подавить две растущие фракции. Именно он должен был гарантировать, что ресурсы клана будут по-прежнему равномерно распределены между более слабыми фракциями. Это было единственное, что он мог сделать. В конце концов, адепты всегда поклонялись сильным мира сего. Все ресурсы и власть естественным образом сосредоточатся в руках сильных мира сего. Чем сильнее были вампиры и столица Стали, тем больше ресурсов, материалов, знаний и талантов клан будет склоняться к ним. Это был всего лишь результат процесса ликвидации внутри клана. У слабых не было ни прав, ни власти, ни статуса. Таким образом, если Гримм хотел, чтобы клан развивался сбалансированным образом, он должен был бы продвигать способных людей среди гоблинов и человеческих адептов и успешно вводить их в основное управление кланом. У Гримма было на примете несколько кандидатов для такого плана. Среди гоблинов особо выделялись Снарлакс, Лок, Друзилла и Гонга. Среди них Снарлакс был самым опытным из всех. Он следовал за Гри с самого начала и был невероятно предан ему. Однако потенциал Снарлакса был средним. Несмотря на все первоклассные травы и сокровища, которые он потреблял на протяжении многих лет, он едва заставил себя продвинуться во второй класс. Без вмешательства внешней силы он не смог бы продвинуться до третьего класса в течение своей жизни. Магический механик Лок, с другой стороны, был гоблином из легенд, которые поднялись к власти в последние годы. С его экстраординарными талантами, он уже стал продвинутым магическим механиком второго класса. Более того, Чип подсчитал, что предел его потенциальных возможностей был промежуточным третьим классом. При некотором серьезном культивировании Лок мог очень легко стать адептом третьего класса. Адепт третьего класса был не так уж много для Гримма, как сейчас. Он мог убить их одним движением пальца или взмахом руки. Однако адепты третьего ранга были ядром и костяком любого клана адептов. Те, кто составляли основную военную силу в адептских войнах, были могущественными адептами третьего класса. Адепты четвертого класса, с другой стороны, были ядерными державами. Если бы они были втянуты в сражение, это часто означало бы борьбу не на жизнь, а на смерть. После этой войны останется только один клан. Таким образом, добавление адепта третьей степени было значительным событием для любого клана адептов. А как насчет двух других гоблинов? Командующий армией жестококровных Друзилла Ла Салли и декан исследовательского института гоблинов Гонга. Их талант был ничтожен, по правде говоря. Командир был всего лишь пик первого класса, Даже в данный момент, переход во второй класс казался ему такой колоссальной задачей. В конце концов, гоблины-машинисты-колдуны были не более чем гоблинами с небольшим талантом и способностью пилотировать магические машины. У них не хватало таланта, и они могли побеждать только с помощью чисел. Эта профессия была создана для того, чтобы стать пушечным мясом. Следовательно, среди них действительно не было никого, кто обладал бы талантом, способным привлечь внимание Грима. Между тем, магический лидер гоблинов Гонга был ученым. Он не преуспел ни в бою, ни в управлении. Он был только продвинутым первым классом. Более того, это казалось пределом его возможностей. Таким образом, после долгих размышлений и из желания оптимизации Грим решил культивировать Снорлакса и Локка. Приняв решение по поводу фракции гоблинов, Грим вместо этого начал рассматривать людей-адептов. Со всей серьезностью, культивирование местных адептов в багровом клане было и успехом, и неудачей. Среди них было много превосходных людей, трое из которых были основными членами клана. Этими тремя людьми были Мирил, Гаргамель и Биллис. Однако из всех троих только Биллис была боевым адептом. Двое других были более сосредоточены на управлении делами клана. За исключением троих из них, большинство местных адептов людей из клана Багровых все еще были привязаны к первому классу. Вряд ли кто-то из них был вторым классом. Следовательно, у них практически не было голоса в правящей структуре. Они всегда были подчиненными, а не лидерами. Однако, по всей честности, эти скромные человеческие адепты клана должны были быть основным направлением. Если бы в Багровом клане продолжало увеличиваться число не человеков, а число адептов людей уменьшалось, тогда Багровый клан начал бы восприниматься как внешняя сила в глазах других кланов. Это не было выгодно для долгосрочного развития клана Багровых. Возможно, пока Грим оставался в клане, эта проблема не была столь очевидной. Однако, если Грим когда-нибудь покинет клан, его будущее будет очень шатким. Другие нечеловеческие организации на континенте могли бы служить в качестве исследования по этому вопросу. Все эти организации вызывали недоверие у адептских кланов, будь то маленькое королевство штормовых гигантов или несколько вампирских кланов по всему региону. Их кланы всегда будут отталкиваться и отталкиваться от окружающих адептов кланов, когда те попытаются расширить свою мирскую территорию. Им было трудно сделать даже один шаг вперед. Клан Багровых, который основал Грим, вскоре столкнется с той же проблемой. Решение, естественно, состояло в том, чтобы увеличить поддержку и культивирование местных адептов внутри клана. Грим быстро отобрал для этого несколько достойных кандидатов. Адепт огненных драконов Мирил, адепт жуков Биллис и мистик Эмилия. Мирил была его ученицей и была абсолютно предана ему. Ее потенциал также чрезвычайно возрос после получения родословной огненного дракона. До тех пор, пока клан Багровых будет направлять в ее сторону некоторые ресурсы, полученные от Ланса, не возникнет никаких проблем с превращением Мирил в адепта третьего класса. Между тем, мистика Емеля была лучшим кандидатом на замену Гаргамелю. Талант Гаргамеля был просто ужасен. Даже после того, как он получил благосклонность от Грима, он все еще был ограничен вторым классом, без каких-либо шансов когда-либо достичь третьего класса. В сравнении с этим у его дочери Емели был отличный потенциал. Она была молода, но уже была продвинутым адептом второго класса растительного атрибута. А как же тень принцессы Спор, нависшей над Эмилией? После подтверждения от Алисы Грим был уверен, что это не будет угрозой клану Багровых. Вот почему Грим была более чем готова развивать в себе такого гения, как она сама. Биллис был ветераном клана, который Грим намеренно считал последним. Он был слишком жесток и кровожаден. Его действия были необычайно злыми, и он шел по пути родословной, которая была невыносимо жестокой и кровавой. Даже Грим часто беспокоился, что Биллис не сможет контролировать королеву насекомых и превратиться в нечеловеческое насекомое. Возможно, почувствовав тревогу Грима, королева-мать никогда не осмеливалась полностью поглотить душу Биллиса, независимо от того, насколько большим преимуществом она обладала. Это оставило человеческую душу Биллиса в постоянном состоянии борьбы и совместимости с королевой-матерью. Это была основная причина неспособности Биллиса продвигаться вперед. Таким образом, чтобы помочь Биллису продвинуться вперед, Гриму придется найти способ полностью объединить души Биллиса и королевы-матери. Более того, ассимиляция должна была быть сосредоточена вокруг души Биллис, а не позволять королеве-матери пожирать ее. Достичь такого подвига было, несомненно, непросто. Несмотря на то, что Беллис много раз просил Грима помочь ему в этом деле, Грим отложил его в сторону из-за многих вещей, которыми он был занят. Теперь, когда он был ранен и должен был выздороветь, у него было больше времени и энергии, чтобы разобраться с делами клана. Таким образом, все вещи, которые он отложил в сторону, должны были быть решены сейчас. Его клан упорно трудился и освободил его от бремени решения проблем клана. Они также собрали для него невероятное количество богатств и ресурсов. Теперь настало время для Грима отплатить клану за их достижения. Глава 1187. Теневой демон вернулся на огненный трон через 11 дней после расставания с Гримом. Даже несмотря на то, что ему удалось вернуться с шаром теней, он получил ужасающие повреждения. К счастью, Грим использовал много сплава памяти, когда подделывал тело теневого демона. Теневой демон был способен исправить повреждения своего тела, просто используя бесконечное количество теневой энергии, доступной ему. Тем временем, вампиры в самолете Сивуд свернулись в штаб-квартиру клана через 6 дней после. Весь клан Багровых пришел в смятение, как только они вернулись. В конце концов, многие из них вернулись после перехода на более высокий уровень. Мэри, несомненно, перешла в четвертый класс, позволив Багровому клану действительно стать центром власти в Зинтариме. Если Алиса также считалась членом клана, то клан Багровых уже обладал властью, необходимой для того, чтобы объявить себя независимым от ассоциации Зинтарима. Новость об этом еще не распространилась, но как только она распространится по всему Зинтариму, наверняка произойдет новая серия политических изменений. Конечно, помимо того, что Мэри успешно достигла четвертого класса, два других эльфа крови также продвинулись в третий класс. Это были эльф крови Макеса и эльф крови оборотень Спалла. Между тем, другие вампиры также улучшились в разной степени, хотя ни один из них не смог продвинуться до третьего класса. Поскольку самолет был личной собственностью вампиров, Мэри отвечала за все решения. Она поработила местных троллей и заставила их работать, превратив их бывшую столицу в огромный замок, предназначенный как аванпост для вампиров. Огромная лужа крови была также создана в божественных владениях пернатого бога. Пока вампиры упорно трудились, они могли превратить замок в святую землю вампиров. Бассейн крови также может стать источником силы для других высококлассных вампиров в будущем. Однако все эти планы на будущее еще предстоит осуществить. Мэри и ее вампирам придется много потрудиться, чтобы воплотить это видение в реальность. Более непосредственные выгоды заключались в большом количестве трофеев, которые Мэри привезла с собой. Некоторые из этих предметов были превосходными ресурсами, которые произвели впечатление даже на Грима. Сразу же после возвращения Мария оставила своих подчиненных одних. Она направилась прямо к огненному трону Грима. Мэри вошла в лабораторию. Она схватила Грима за воротник и притянула к себе, чтобы рассмотреть поближе. «А вы не выезжали на какую-нибудь экскурсию в последнее время?» Грим нахмурился, несколько сбитый с толку происходящим. «О чем ты говоришь? На экскурсию? Я спрашиваю, ездили ли вы на самолет в Сивуц?» Мэри вспыхнула резцами и злобно пригрозила Гри. «Самолет Сивуц? Зачем мне туда идти?» У Грима на лице было написано замешательство. «Как ты знаешь, рана моей души еще не зажила. С чего бы мне сейчас бегать?» На таком близком расстоянии Мэри чувствовала, что Грим нисколько не лжет. Его происхождение души действительно не соответствовало его личности как адепта четвертой степени. Это было слишком слабо и шумно. Может быть, эта проклятая змея пострадала из-за того, что слишком много ее последователей погибло. Не было никакой другой причины, по которой она была бы в дюйме от своей смерти, когда они вторглись в ее логово. Столь сложный вопрос был явно не тем, о чем Мэри должна была думать. Через некоторое время в ее красивых малиновых глазах уже появились маленькие искорки. Было очевидно, что она уже находится на пределе своих возможностей. Не было никакой необходимости думать о вещах, которые она не могла понять. Только Мэри могла так легко расчесывать подобные вещи. После того, как Мэри перестала думать о загадке, она быстро вернулась к своему нормальному состоянию. На ее лице появилась такая сладкая улыбка, что можно было утонуть в ней. «Ты уже четвертый класс, и я теперь тоже четвертый класс. А ты как думаешь, давай выйдем на улицу и поборемся?» Очевидно, Грим решительно отверг такое мазохистское предложение. На лице Мэри появилась улыбка. «Ладно, не буду тебя дразнить. Просто оставайся здесь и выздоравливай. С этого момента ты моя персона. Если кто-то будет вас запугивать, просто скажите им мое имя, и я разберусь с ними для вас». Сказав это, Мэри подняла свою тонкую шею и громко, радостно рассмеялась. На ее лице мелькали самые разные выражения, выдававшие радость превосходства над Гримом. Грим не удержался и закатил глаза. «Ладно, ладно, хватит. Это те вещи, которые я принес тебе на этот раз». Мэри достаточно поддразнивала Грима, чтобы выпустить наружу все подавленные чувства неудовлетворенности, которые она испытывала в течение последних 100 лет. Она взмахнула рукой и вызвала из своего складского кольца большую груду предметов. «Пересчитай их хорошенько. Мне все еще нужно навестить мою милую, нежную младшую сестру Алису». Мне показалось, что Мэри стиснула зубы, когда сказала «сестра». Было трудно точно сосчитать возраст адепта. Было не совсем ясно, кто из Мэри и Элис старше, и поэтому было трудно решить, кто из них старшая сестра. Следовательно, в соответствии с привычкой адептов уважать власть, тот, кто между ними был сильнее, был старшей сестрой. И неважно, что ты отказываешься это признать. В конце концов, последнее слово оставалось за тем, кто был сильнее. Следовательно, будучи подавленной Элис в классе в течение всех этих лет, Мэри должна была довольствоваться тем, чтобы быть младшей сестрой в течение очень долгого времени. По правде говоря, безымянный огонь, бушевавший в глубине ее сердца, был достаточно горяч, чтобы уже обжечь сталь. Теперь, когда и она, и Элис были новичками 4-го класса, они наконец-то были на равных. Однако, поскольку она была боевым адептом, она была немного более важной и значимой, чем Алиса, с ее отсутствием боевых способностей. Казалось только разумным, что теперь она стала старшей сестрой. Наконец-то у Мэри появился шанс стать старшей сестрой. Она могла бы просто заболеть, если бы не воспользовалась возможностью помахать этим вокруг. Поддразнив Грима, Мэри легонько чмокнула его в губы и радостно умчалась прочь. Гриму захотелось рассмеяться. Он только перевел взгляд на кучу трофеев, когда аура Марии исчезла с огненного трона. Труп пернатого бога. 11 божественных кристаллов атрибута молнии. Часть исходного вещества, которое еще не было разрушено чужеродными энергиями. И это яйцо. Здесь было не так уж много вещей, но каждая из них заставляла сердце Грима вспыхивать. По правде говоря, почти 80% лучших вещей, ради которых Мэри и ее вампиры рисковали своей жизнью, были здесь. Это означало, что Мария лишь извлекла кровь пернатого бога, оставив ему все остальное. Неужели Мария не понимает ценности этих трофеев? Несмотря на все остальное, эта исходная субстанция сама по себе была невероятно редкой. Очевидно, пернатый бог каким-то неизвестным способом извлек его из планарного происхождения морских деревьев. Пернатый бог использовал силу веры в качестве своего вместилища, чтобы предотвратить ее загрязнение чужеродными энергиями. Чистая исходная субстанция, подобная этой, была намного выше исходной субстанции, часто встречающейся в мире адептов. После преобразования, как много по мере того, как 3000 ситхов смогли быть извлечены из этого вещества части начала. В последний раз Гриму пришлось рисковать своей жизнью в кровавой битве между адептами пика 3-го класса всего за 500 ситхов исходного вещества. Если бы Гриму посчастливилось получить 2 таких куска исходного вещества, его путь к 5-му классу был бы беспрепятственным. Все, что ему оставалось, это ежедневные медитации для укрепления духа. В тот момент, когда его дух достигнет порога, его продвижение в 5-й класс произойдет без каких-либо трудностей. К сожалению, перед ним был только 1 кусок исходного вещества. Он должен был найти какой-то способ получить больше в ближайшие несколько сотен лет. Это был единственный фокус для большинства адептов 4-го класса. После того, как он аккуратно убрал исходное вещество, Грим начал изучать и другие предметы. Труп пернатого бога. Большая часть ее божественной крови уже была извлечена, что привело к невероятному снижению активности других ее останков. Однако труп все равно был очень ценным. В конце концов, пернатый бог когда-то был местным богом 5-го класса. Несмотря на то, что она опустилась до 4-го класса из-за родов, ее тело все еще обладало чертами бессмертия. При правильном лечении эта черта бессмертия может быть передана. Так называемое бессмертие было силой, которая принадлежала только высшим существам. Высокосортные существа, относящиеся к сверхъестественным существам за пределами 4-го класса, существа с бессмертным телом никогда не умрут от естественных причин. Они никогда не умрут от старости и не будут нуждаться в сне, воздухе или пище. Даже запечатанные в среде, лишенной магии, они могли жить вечно в своем изначальном состоянии. Адепты четвертой ступени очищения тела обучали и укрепляли свои тела всеми возможными способами, именно для того, чтобы превратить их в бессмертные тела. Единственными, кто мог достичь такого подвига, были адепты очищения тела на пике четвертого класса. Таким образом, бессмертное тело было бесценно для адепта. Если бы Грим не был адептом, такое бессмертное тело было бы невероятно привлекательным для него. А что касается изменений в его внешности, эти вещи можно было бы медленно регулировать с помощью магии. На самом деле, оставаясь в нечеловеческой форме, возможно, стоит просто ради бессмертия. Со всей серьезностью, не было много индивидуумов среди высокоуровневых адептов, которые могли бы сохранить свои человеческие формы. Хотя большинство адептов четвертого класса обычно выглядели как люди, они были ужасающими существами, когда раскрывали свои истинные формы в бою. Возьмем, к примеру, Грима. Его истинной формой в бою был массивный 10-метровый огненный гигант. Он мог только полностью использовать золотое пламя в своем сердце принципов в этом режиме. Только в этой форме он мог полностью раскрыть всю мощь легендарного адепта огня. Его обычную человеческую форму можно было бы назвать и маскировкой, и энергосберегающим режимом. Дело в том, что ни один первоклассный адепт не был простым человеком по своей сути. Глава 1188. Убрав исходную субстанцию и труп пернатого бога, взгляд Грима упал на кристаллы божественной силы. Кристаллы божественной силы. Они звучали так, как будто были похожи на магические кристаллы, концентрацию элементума или другую форму энергии. Однако магические кристаллы были лишь концентрацией магической энергии, которую можно было найти где угодно. Кристаллы божественной силы, с другой стороны, были кристаллизованы, концентрировали божественную силу. Точно так же, как вода имела жидкое состояние, а лед был ее твердым состоянием, кристаллы божественной силы были твердым состоянием невероятно концентрированной силы веры. При естественных обстоятельствах сила веры никогда бы не сконцентрировалась и не кристаллизовалась таким образом. Только боги, которые использовали свою силу, чтобы собрать силу веры, могли преобразовать состояние божественной энергии в кристаллы. Это означало, что каждый кристалл божественной силы содержал в себе след божественной силы. Эти вещи были весьма ценны для адептов. Грим все еще не понимал, как он может использовать эти кристаллы божественной силы, поэтому он просто убрал их. Наконец, единственное, что осталось перед ним, это преувеличенно большое яйцо. Грим только-только приблизился к яйцу и еще не успел изучить его своим духом, как яйцо задрожало. Из яйца послышался визгливый мысленный сигнал. Предположительно, когда человек общается мысленно, он может понимать их, несмотря на языковые или видовые барьеры. Однако это ментальное сообщение вообще не могло выразить полного сознания. Он мог передать только эмоции гнева и ненависти. В тот же миг над головой Грима сверкнула маленькая молния. Молния казалась золотистой по цвету. Он был не очень силен, всего с 1–2 сотнями точек силы. Удар молнии не причинил Гриму ни малейшего вреда, но его длинные волосы встали дыбом. Он также почувствовал легкое покалывание во всем теле. Это сила законов. Грим не мог не удивиться. Маленькая жизнь, которой еще предстояло развить полное сознание, уже овладела некоторыми частями законов молнии. Было очевидно, что пернатый бог действительно много сделал для развития этого ее потомка. Если это было так, то кристаллы божественной силы и исходное вещество также, вероятно, были подготовлены для этого маленького парня. Потомок божественного существа, вероятно, обладал божественными чертами с момента своего рождения. Даже при том, что жизнь в яйце была не более чем бесформенным эмбрионом в данный момент, он уже обладал ужасающей мощью, сравнимой с адептом первого класса. На самом деле, даже цепная молния адепта первого класса не могла ни в малейшей степени повлиять на Грима, в то время как это маленькое существо было способно парализовать его, хотя бы на самый короткий момент. Что же ему делать с этим яйцом? Вылупить его? Грим отверг эту идею в тот же миг, как она возникла у него в голове. Ресурсы, необходимые для развития божественного существа, были не тем, что он мог себе позволить в данный момент. Грим не был готов использовать кристаллы божественной силы и вещество происхождения на этом яйце. Без питания и заботы, обеспечиваемых пернатым богом, было бы также трудно высиживать яйцо. Разбить яйцо и сожрать его содержимое, честно говоря, эта идея была очень привлекательна для Грима. С тех пор, как он изменил свою родословную на род звездного зверя, Грим жаждал плоти высших существ в глубине своего сердца. Их плоть, души и все остальное было пищей для кровной линии звездных зверей. Однако, чтобы добыча могла влиять на родословную Грима, это существо должно было бы быть по меньшей мере четвертым классом. Эффект от мяса магических существ ниже четвертого сорта был уже минимален для Грима. Ежедневная еда, которую он ел, могла только утолить его аппетит. Единственной пищей, которая могла быстро восполнить его энергию и выносливость, была магическая энергетическая еда четвертого класса. Однако магические звери четвертого класса были крайне редки, даже в мире адептов. Кроме адептских кланов с исключительной силой и влиянием, которые могли позволить себе есть мясо магического зверя четвертого класса на регулярной основе. Конечно, в Лэнсе все еще было несколько драконов четвертого класса, однако все эти драконы были трудными противниками. У Грима не было уверенности, чтобы победить их, даже если он был на пике своей карьеры, не говоря уже о том, что у всех этих драконов были легионы подчиненных. Они также были исключительными бойцами, что делало их намного более трудной добычей по сравнению с одинокими магическими зверями четвертого класса. При этой мысли Грим невольно прищурился. Возможно, пришло время распространить эту новость по всему Жентариму и начать закупать информацию о местоположении и способностях магических существ четвертого класса в Шварцвальде. Тогда он сможет собрать силы клана и выследить их. Это скоро станет его обычной деятельностью. А как же пожрать это яйцо? Это, безусловно, принесет некоторую пользу для родословной Грима. Тем не менее, это все еще казалось очень неэффективным и расточительным способом использования такого блестящего сокровища. Возможно, существовал лучший, более эффективный способ использования яйца. Грим не смог удержаться и отдал приказ. Чип, ищи способы использования этого яйца. Гудок. Миссия принята. Поиск по базе данных. Как и ожидалось, информация, полученная чипом, охватывала все виды доменов, включая инкубацию, пожирание, ритуал крови, культивирование и многое другое. Наиболее экономичным из этих решений было выведение пернатого змея и превращение его в грозное божественное существо. Однако этот процесс займет более 1000 лет. Все виды редких ресурсов также должны быть потреблены в ходе этого процесса. По правде говоря, Грим не был абсолютно уверен, что сможет дождаться, пока пернатый змей вырастет. Другим вариантом было проведение кровавого ритуала, чтобы превратить родословную пернатого змея в пищу для тела Грима. Согласно оценке чипа, если все пойдет хорошо, Грим не только сможет залечить ущерб своему происхождению души, но и значительно улучшить свои физические данные и потенциал кровной линии. Таким образом, без малейших колебаний Грим решил провести кровавый ритуал. Как только Грим принял решение, чип немедленно проецировал список предметов в его голове. Это были ресурсы, необходимые для проведения ритуала. Грим достал чистый свиток и положил его себе на лоб. Список предметов был идеально скопирован. Затем он разрезал воздух пальцем, создавая небольшую трещину в пространстве. Затем он положил свиток в разлом. Пока он все это делал, Гаргамель склонился над столом в малиновом крыле и что-то писал своим пером. Емеля и Ева были рядом с ним, помогая ему справляться со множеством клановых дел. Вспышка огня появилась над его головой, когда в пространстве образовалась трещина. Свиток, светящийся красной руной, упал на его стол. «Это те вещи, которые мне скоро понадобятся. Соберите их как можно быстрее и отправьте на огненный трон. Доложите мне, если кто-то из них столкнется с трудностями». Едва Гаргамель коснулся руны на свитке, как в комнате раздался угрожающий голос Грима. Он развернул свиток, и в воздух проецировалась серия слов. Алтарь души четвертого класса, 30 граммов змеиного хмеля, набор высококачественного оборудования для передачи души, запирающий душу кристалл. Ряд за рядом ресурсов был перечислен, почти все из них были редкими, адепт верхнего уровня. Даже такой опытный, как он, Гаргамель слышал о большинстве этих предметов только по названию, но никогда не видел их раньше. Когда он увидел список, на его лице появилось хмурое выражение. Его лицо было полно разочарования и нерешительности. А что в этом сложного? Емеля все еще казался таким же расслабленным, как и всегда. Вождь клана знает положение и богатство нашего клана. Мы можем сначала послать то, что у нас есть, и попытаться позаимствовать остальное у других кланов. Гаргамель наконец-то расслабился, когда услышал, что его дочь прервала задание. «Отошлите копию этого списка, Мирил. Мы постараемся собрать все, что у нас есть. Так как вождь клана непосредственно отдал этот приказ, он должен быть в спешке. Я нанесу визит в кланы четвертого класса. В этом нет необходимости, отец. Не торопитесь уходить. Эмилия закатила глаза. Она не смогла удержаться от смешка. Леди Мэри только что перешла в четвертый класс. Наш клан наверняка будет устраивать банкет. Пусть новости об этом распространятся первыми. Подождите до кануна празднования, прежде чем сделать свой визит. Подъем нашего багрового клана очевиден любому, у кого есть два глаза. Когда это произойдет, вам не придется беспокоиться о заимствовании нескольких небольших ресурсов, не так ли? Гаргамель немного подумал и кивнул, впечатленный этим предложением. Новости о продвижении Марии быстро распространились, и Зинтерим был снова потрясен. На этот раз, это были не только небольшие и промежуточные кланы адептов, которые больше не могли сидеть спокойно. Даже десяток организаций четвертого разряда были перемещены. Самыми возбужденными среди них были вампирские кланы. Прошло уже несколько тысяч лет с тех пор, как последний вампир четвертого класса появился в Зинтриме. Таким образом, кланы вампиров разного размера и известности по всему континенту не могли подавить зов своей крови. Они поспешили к клану Багровых так быстро, как только могли. Всего за один месяц четыре вампирских клана уже присоединились к силам Мэри, увеличив число вампиров третьей степени в клане Малинового до целых шести. Конечно, все эти вампирские кланы имели свои собственные территории в Зинтериме до этого. Таким образом, небольшие аванпосты были созданы для клана Багровых по всему Зинтериму, расширяя их влияние до целых пяти регионов. Вампиры также быстро выросли, чтобы стать самой сильной фракцией в Багровом клане, с наибольшим потенциалом, а также, обычный клан адептов был фактически домом для двух адептов четвертого класса теперь. Более того, эти два четвертых класса имели очень близкие отношения как пара. Честно говоря, все организации четвертого класса в Жентериме почувствовали давление на своих плечах, когда услышали эту новость. Любой, кто не был дураком, не мог не понимать, что в Зинтериме грядут перемены. Глава 1189. Два четвертых класса в одном клане. Если Алиса считалась частью клана, то это означало, что Багровый клан теперь одновременно охраняли три четвертых класса. Это эта ситуация. Чем больше вы думаете об этом, тем больше вы размышляете об этом, и тем холоднее холод, который вы чувствовали в своем сердце. Для обычного адепта, чем больше адептов четвертого класса появлялось в Зинтериме, тем лучше. Таким образом, Зинтерим будет иметь больший дипломатический вес среди других крупных организаций. Их статус и авторитет в мире адептов возрастут. Однако для опытных адептов четвертого класса три адепта четвертого класса, стоявших по одну сторону, были очевидной и страшной угрозой. В течение долгого времени ассоциация Зинтерима была свободной коалицией адептов. Они в основном отвечали за посредничество во взаимоотношениях между организациями четвертого разряда. Ассоциация Зинтерима всегда была лишена необходимой связующей силы над адептами четвертой степени, чтобы сформировать надлежащий авторитет. Лучшее, что могла сделать ассоциация, это сдержать адептов четвертого класса и не дать им впасть во внутреннюю гражданскую войну и разрушительную конкуренцию. Основная причина такого положения заключалась в том, что адепты четвертого класса Жентарима были все независимы. Даже если у некоторых адептов и были более близкие отношения, то в основном на уровне знакомства. Самое близкое, что они получат, это приглашение исследовать некоторые древние руины. Однако в ситуации реального кризиса эти адепты четвертого класса все равно будут придерживаться своих собственных. Они никогда не станут рисковать собственной жизнью ради другого человека. С появлением двух четвертых классов в Багровом клане, причем оба они были боевыми адептами, которые преуспели в сражении, появилась твердая и мощная сила. Как будет расширяться это ядро власти? Смогут ли они объединить силы, разбросанные по всему Зинтериму, чтобы сформировать значительную группу, подобную трем главным организациям адептов, или они оставят все как есть и будут развиваться в своем собственном темпе? Это был вопрос, сжигающий всех на своем пути. Когда-то освобожденный председатель ассоциации Жентерим также имел амбиции объединения сил Жентерима, чтобы сформировать четвертую крупную организацию континента. С этой целью он приложил немало усилий, чтобы убедить заместителя председателя Мерву в своей правоте. С двумя из них в качестве ядра, они сформировали организацию, теперь известную как ассоциация. Помимо этого, он также поддерживал хорошие личные отношения с другими адептами ассоциации. Благодаря его управлению этими межличностными отношениями, он смог остаться центром власти ассоциации через сотни лет. Однако теперь в Зинтариме возник новый центр силы. Столкнутся ли эти две силы, или они будут терпеть друг друга? Даже сам Фрид не знал, что будет дальше, не говоря уже о чужаках. Тем не менее, это все еще были в конечном счете проблемы за кулисами. Как адепт центра континента, продвижение Мэри в четвертый класс было хорошей новостью для Зинтарима, независимо от того, как вы на это смотрели. Без колебаний вице-президент Мирва поспешил к клану Багровых и передал Мэри кольцо старейшины, символизирующее власть. Теперь, когда в клане было два адепта четвертой степени, репутация Багрового клана быстро распространилась по всей стране. Они мгновенно стали самым обсуждаемым адептом клана центра, Жинтарим. Аванпост клана Саруба, город Фиднан. Ам был одет в черную мантию, держа в руке книгу под названием «Книга адептов». Он медленно шел по темному коридору и направлялся к залу знаний. В этом форпосте клана находилось целых 7 адептов. Обычно они были заняты своими делами. Даже когда наступала их очередь выступать с публичными лекциями, они старались сделать это как можно быстрее. Они редко бывали где-нибудь, кроме своих комнат или лабораторий. Трудно было столкнуться с человеком, находясь в жилой зоне адепта аванпоста. Однако в тот момент, когда вы выйдете из зоны адепта, это место станет значительно оживленнее. Уже почти настало время для публичной лекции. В толпе было много учеников, которые спешили в зал знаний с книгами в руках. Когда они видели обычную черную мантию адепта, которую носил Ам, их лица на мгновение застывали. Затем они отходили в сторону и кланялись. Ам было все равно, даже если бы ученики отдавали ему должное. Он продолжал идти вперед с суровым выражением на лице. Сегодня была его очередь читать публичную лекцию. Клан вознаграждал публичные лекции, которые он проводил дважды в месяц, ежемесячной оплатой в 300 магических кристаллов. Это был один из немногих методов, с помощью которого адепты клана могли получить магические кристаллы от клана. Конечно, если бы он захотел быть размещенным на сайте ресурсов клана, ему заплатили бы гораздо больше, чем это. Если бы он знал, что делает, он мог бы даже получить некоторые бесплатные ресурсы адепта на этой работе. Для таких ученых-адептов, как он сам, которые не осмеливались рисковать в Шварцвальде, этот доход от ресурсов и магических кристаллов был единственным, что подталкивало его вперед. К сожалению, по какой-то причине Ам не осмеливался сделать ни одного шага за пределы форпоста клана. Это заставило его иметь самый низкий доход ресурсов и магических кристаллов среди всех адептов того же класса в клане. Но это было еще не самое худшее, что действительно заставляло его чувствовать себя плохо. Так это те ужасные новости, которые иногда приходили на заставу. Клан Багровых завоевал еще одну территорию. Кто-то из клана Багровых продвинулся вперед, чтобы стать адептом. Территория Багрового клана расширилась. Клан Багровых победил какой-то другой клан. Эти обрывки новостей были для Ам как затяжные кошмары. Клан Багровых был невероятно активен. Они всегда делали что-то удивительное и шокирующее время от времени, постоянно поддерживая их как разговор между адептами. Будучи адептом клана, который предал клан Багровых ради клана Саруба, Ам, естественно, был очень чувствителен к таким новостям и информации. Он обратил на это особое внимание. Еще тогда, когда клан Багровых был осажден многочисленными кланами адептов, его товарищи поздравляли его, восхваляя за решительный выбор покинуть тонущий корабль. Однако, когда новости о победе клана Багровых вернулись, все они замолчали. В частности, этот грозный грим одержал сокрушительную победу над леди Саназар в поединке. Это был страшный ментальный удар для Саназар, которая пряталась в своей комнате с тех пор, как вернулась с дуэли. Наконец, когда Багровый клан безропотно поднялся и стал организацией четвертого класса, Ам окутала аура поражения. Все вокруг критиковали его за каждое совершенное действие. Ам также тайно собирал информацию о клане Багровых в частном порядке. Когда он узнал, что нежная и застенчивая Мерил стала адептом огненного дракона и продвинулась до пика второго класса с большим шансом перейти в третий класс, Ам закатил истерику. Он разбил все внутри своей комнаты. Мерил, эта девушка с веснушками, которая даже не осмеливалась повышать голос в присутствии своих друзей, действительно многого добилась. А он, бывший ученик Грима, был всего лишь адептом первого среднего класса. Разница в их силе и статусах. Обе эти вещи пронзили сердце Эма, хотя он и убедил себя, что ему уже все равно. Ам кричал и визжал, плакал и смеялся несколько раз в своей комнате. Он очень хорошо знал, что из пяти псевдоадептов, которые последовали за Гри, он и Мерил были единственными, кто продвинулся в адепты. Между тем, между ним и Мерил, он был единственным, кто имел родство с огнем. Скорее всего, именно он унаследует учение Грима. По крайней мере, если бы он последовал за Гри, то теперь был бы наравне с Мерил. Он был бы могущественным адептом, которого большинство лидеров кланов должны были бы приветствовать уважительно. Однако все это стало не более чем фантазией с той одной неправильной оплошностью. Теперь он был врагом клана Багровых и посмешищем клана Саруба. Это вызвало еще большее психическое давление и страдания у Ам, которая уже не хотела ничего, кроме как стать сильнее. Он фантазировал уже не раз. Если бы он не предал Грима, если бы адепт Фюгин не соблазнил его стать шпионом в Багровом клане, тогда он наслаждался бы славой и уважением в Багровом клане. Он будет наслаждаться бесконечным количеством ресурсов и неисчислимой горой магических кристаллов. Несмотря на все остальное, только его личность как прямого ученика Грима позволила бы ему стать частью основных членов клана Багровых. Он пользовался бы гораздо большим статусом и властью, чем Мерил. Несмотря на всю свою слабость, Мерил сумела продвинуться до пика второго класса. С его превосходящими талантами, он мог бы даже стать теперь третьим классом, энергетическим центром, уважаемыми тысячами адептов. При мысли обо всей этой славе, об этом успехе Ам почувствовал, как его сердце гневно забилось. Каждую полночь он яростно колол себе ногу иглой, просто чтобы освободиться от всех разочарований и сожалений, которые он испытывал. Однако он не мог показать это безумие и слабость снаружи. У него были свои конкуренты и враги в клане. Если бы он выразил свое недовольство своим нынешним окружением и кланом, то кто знает, как бы вышестоящие наказали его. Когда он впадал в уныние, то вымещал все это на своих ученицах-женщинах. На самом деле, чтобы они не распространяли слухов о том, что он мог сказать во сне, он часто использовал тонкие средства, чтобы разобраться с ними. С тех пор женщины-ученики клана боялись его как чудовища. Никто из них больше не осмеливался приблизиться к нему. Еще один поворот за угол, и он окажется у входа в зал знаний. Ам услышал какой-то шум в коридоре. «Большие новости, большие новости. Ты слышал? Еще один адепт четвертого класса появился в Багровом клане. Ну и что же? Но как это возможно? Ты думаешь, что адепты четвертого класса – это черника? Вы думаете, что они просто появляются всякий раз, когда? ТЧ. Это правда. Я слышал это из башни ретранслятора сообщений клана. Ученик мужского пола, в котором все сомневались, оказался низеньким и толстым. Его лицо покраснело, он пытался защищаться. Он замахал руками и закричал, злясь, что ему никто не поверил. Однако его крик, казалось, не убедил товарищей. Напротив, они отступили назад с бледными лицами и опустили головы, лишь искоса поглядывая ему за спину. Толстый ученик удивленно обернулся и увидел бледное, зловещее лицо адепта АМ. Говорить, кто перешел в четвертый класс. Голос адепта АМ был холоден и суров, как холодный ветер из бесконечной бездны. Ученик не мог сдержать дрожь. Это вампирский адепт Мэри. Книга, которую Ам крепко сжимал в руке, упала на землю и загремела. Глава 1190 Неавылли. Место действия — родовая башня темных ведьм. В огромном магическом зале на 11 этаже медленно загорелся черный портал. Дюжина ведьм ждала здесь перед порталом. Одетые в черные мантии, их лица были скрыты капюшонами. Все их тела излучали торжественную, зловещую ауру. Они были элитными адептами тени, скрытой оперативной группой темных ведьм. Даже самый слабый из них был продвинутым вторым классом, в то время как средний член был около среднего третьего класса. Группа темных ведьм с такой силой была устрашающей и внушающей благоговейный трепет независимо от того, на каком плане они находились. Более того, ими даже руководил старейшина ведьм четвертого класса. Сегодня они собрались здесь, чтобы выполнить секретную миссию. Когда пространственная энергия портала наконец стабилизировалась, лидер группы кивнул. Затем ведьмы молча вошли в портал и мгновенно исчезли. Вскоре все 16 теневых элит исчезли, оставив лишь тень старейшины Клавдии Церцею, окутанную черным дымом. Этот самолет был поглощен темным куполом. Они не смогут предсказать ваше прибытие. Сделать его быстрее. Отступите с самолета, как только вы получите шар бога огня. Я буду ждать твоего возвращения здесь, у темного портала. Низкий голос Церцеи прозвучал в тишине зала. Тень старейшина Клаудина обернулась и посмотрела на Церцею, прежде чем яростно пожаловаться, подумать только, что ты используешь элиту нашей тени, чтобы украсть сокровище для этого ублюдка. Ты действительно превзошла себя, Церцея. Если мы понесем убытки от этой операции, приготовьтесь объясниться с леди Мальвиной. Лицо Церцеи было скрыто в тени, скрывая выражение ее лица. Слышен был только ее странный голос. Как я объясню ситуацию леди Мальвине, это мое дело. Пока я лидер темных ведьм, ты должен подчиняться решениям клана. В чем дело, Клавдина? Вы хотите бросить мне вызов прямо сейчас? Клавдина фыркнула и нырнула в портал, не сказав больше ни слова. Когда ее огромная и чистая теневая энергия пронзила плоский барьер чужого мира, на другой стороне портала появилось изображение странного мира. Там были только кипящий песок, обломки скалы и дымящийся вулкан, видимый на огромной, безжизненной, красной земле. Огромный горящий огненный шар висел в воздухе, постоянно опаляя мир невыносимым жаром и светом, как будто пытаясь поджечь сам мир. Спустя короткое мгновение, когда изображение медленно исчезло, теневые силы, наконец, скрыли темный портал еще раз. Однако температура в зале повысилась на десяток градусов. Как только в зале воцарилась тишина и она осталась одна в комнате, Церцея обиженно вздохнула и повернулась, чтобы уйти. Кровавая битва бушевала и на равнине Фен, где правили бледные ведьмы. Элитные темные ведьмы, которые прибыли сюда в качестве подкрепления, проникли в центральные горы континента Гран. Они яростно осаждали главный храм Мывы, богини лунного света. Из-за существования огромного полога тьмы, храмы эльфов по всему Гарану были отрезаны от своего бога. Многие храмовые стражи также были привлечены к войне на юго-западе из-за бедствия ведьм. Таким образом, единственными в главном храме, кто мог остановить темных ведьм, были эльфийские жрицы, которые пользовались благосклонностью богини. К несчастью, даже при том, что жрицы были защищены могущественной божественной магией, их врагами были темные ведьмы, которые превосходили в скрытности и убийстве. У жриц не было иного выбора, кроме как защищать главный храм и выдерживать постоянные атаки врага. Несмотря на то, что весть о нападении пришла из нескольких храмов, единственный, который понес значительные потери, был главный храм богини лунного света. Главный храм был атакован множеством высокопоставленных темных ведьм. Даже верховная жрица погибла в бою. Лунная пружина, хранившаяся в храме, тоже исчезла, попав в руки ведьм. Через короткое мгновение темнота вокруг рассеялась. Эльфийские боги снова смогли соединиться со своими храмами. Именно тогда они услышали эту возмутительную новость о нападении ведьм. На мгновение свет озарил каждый эльфийский храм, когда божественная энергия наполнила воздух. Один за другим боги сбрасывали своих клонов и аватаров. Под предводительством Сирши, богини эльфов, они спустились с центральных гор и начали охоту на бегущих ведьм. Истинное зрение богов позволяло им видеть все насквозь. Ни одно создание тьмы не могло избежать их преследования. Таким образом, одна свирепая битва за другой вспыхнула по всему континенту Гарн. К сожалению, убегающие темные ведьмы были очень хорошо знакомы с их работой. У них также был комплексный план побега. Они беззастенчиво призвали легионы теневых существ и приказали им атаковать все города и поселки, которые не были защищены божественными силами. Ведьмы разбежались и попрятались, бесшумно пробираясь к своим подготовленным эвакуационным пунктам. Некоторые из темных ведьм были выслежены богами и погибли в бою. Однако еще больше темных ведьм успешно избежали их преследования и вернулись в мир адептов из своих эвакуационных пунктов. Лунная пружина также была возвращена в мир адептов. Через полмесяца лидер темных ведьм Церцея наконец-то встретила легендарного адепта огня в компании Алисы на вершине башни судьбы. Несмотря на то, что они несколько раз сражались друг с другом в тени, это была их первая личная встреча. Грим все еще казался обиженным. Большая красная мантия была наброшена на его высокое мускулистое тело. Он выглядел таким же молодым и юным, как всегда. Однако любой умный человек мог бы сказать, что он всего лишь притворяется. Его дух, самая важная черта для адепта элементума, был особенно слаб. Однако даже самый слабый из адептов четвертого класса был свирепым львом, к которому нельзя было относиться легкомысленно. Когда Грим вошел в холл и встретился взглядом с Церцеей, которая прятала свое лицо и фигуру, он ясно прочел ненависть и настороженность в ее глазах. «Очень рад познакомиться с вами здесь, мисс Церцея. Наконец-то мы встретились». Грем не мог сдержать вздоха. Колдунья Церцея на мгновение задержала взгляд на Гриме, а потом перевела его на его тень. Два луча черного света пробивались сквозь черный туман, окутавший ее лицо. Ее пристальный взгляд пронзил границу между тенью и реальностью и увидел фигуру, которую она ненавидела со всей своей страстью. «Я не собираюсь говорить с вами глупости. Давайте закончим нашу торговлю, как мы договорились». Церцея сразу перешла к делу. Тут Элис не удержалась и перебила ее. «Согласно предварительной договоренности, темные ведьмы обменяют шар бога огня и лунную пружину на шар теней. Поскольку вы здесь, я уверен, что у вас есть то, что нужно. Почему бы вам сначала не показать нам товар?» Лицо Церцеи искривилось в уродливом выражении под туманом, когда она услышала, как Алиса так небрежно подняла эти два бесценных сокровища. Возможно, они и не знали, какую высокую цену заплатили за это темные ведьмы, но как лидер темных ведьм, она прекрасно это знала. Это была такая тяжелая цена, что ее сердце разрывалось при одной мысли об этом. Шар бога огня был артефактом, созданным Синаем, богом огня в мире богов. Он был так же силен, как и шар теней. Попытка украсть шар бога огня из его рук была почти невозможной задачей. Однако Алиса предвидела, что шар будет передан одному из его последователей во время планарной войны. Таким образом, темные ведьмы воспользовались этой возможностью и устроили засаду, сильно ранив преследователя и вернув шар. Конечно, темные ведьмы тоже заплатили за эту операцию немалую цену. Старейшина Клавдина, которая руководила операцией, была тяжело ранена и потребовалось по меньшей мере 30 лет, чтобы избавиться от огня, который опустошал ее тело. Тень также потерял ведьму третьего класса и трех ведьм второго класса. Они все были убиты артефактом. Их души даже не имели шанса спастись. Естественно, это означало, что они не могли вернуться к жизни. Между тем, лунная пружина была божественным предметом эльфов-фаенов. Он был расположен в главном храме богини лунного света Меф. Попытка ограбить храм богини лунного света была невообразимо трудной. Темные ведьмы потеряли пять темных ведьм второго сорта, чтобы получить лунную пружину. Вот почему лицо Церцеи стало таким уродливым, когда она услышала вопрос Алисы. Она долго молчала, потом махнула рукой и выпустила два предмета из пятого класса. Сфера бога огня была сферой размером с кулак. Он постоянно горел неугасимым золотым пламенем. В тот момент, когда он был выпущен из своего контейнера, он превратился в массивный огненный шар и, казалось, только рос с каждой минутой. Температура в зале также быстро повышалась, как будто это место в любой момент могло превратиться в расплавленный мир. Грим закрыл глаза и молча ощутил в воздухе частицы огненного элемента. Они были настолько плотными, что почти стали твердыми. Грим чувствовал, как каждая его клеточка громко кричит, выражая свое желание поглотить шар бога огня и превратить его в часть своей силы. Это действительно был артефакт пятого класса, причем оскорбительный. Ценность такого предмета для Грима была намного выше сферы теней. Закончив осмотр, Грим посмотрел на Элис. Она кивнула головой, и он понял, что лунная пружина была настоящей. Он раскрыл правую ладонь, и металлический коготь появился из его тени, помещая шар теней в его руке. Дыхание Церцеи мгновенно стало коротким и быстрым. Глава 1191. Обмен шара пятого класса бога огня и лунной пружины четвертого класса на шар пятого класса теней. Никто никогда не согласится на такие несправедливые условия. Однако значение шара теней для темных ведьм было просто слишком велико. Несмотря на все их нежелания, у Церцеи не было другого выбора, кроме как согласиться на эту несправедливую сделку. Взявшись за шар из теней, Церцея бросила полный ненависти взгляд на Грима и повернулась, чтобы уйти. Однако Грим протянул руку и остановил ее. «А чего ты хочешь?» Церцея была удивлена и сразу же приготовилась к бою. Впервые с тех пор, как она приехала сюда, в ее сердце появилось глубокое чувство опасности. Это место было башней судьбы Алисы, а не черной тайной темных ведьм. У Элис, Грима и теневого демона был довольно хороший шанс уничтожить ее, если Элис имела дурные намерения. И хотя она знала, что Алиса никогда не предаст северных ведьм, сердце Церцеи все равно сжалось. «Наша сделка еще не закончена, леди Церцея. К чему такая спешка?» Грим слегка кашлянул. Слабость его духа была так же очевидна, как и прежде. «Разве сделка не завершена, а чем еще мы можем торговать?» Осторожно спросила Церцея. «Так ты хочешь сказать, что она тебе не нужна?» Грим слегка улыбнулся и начертил в воздухе круг. Красный элемент собрался в зеркале, открывая взору молодую, сдержанную ведьму. Судя по ее внешности, платью и эмблеме, Она была темной ведьмой третьего класса. Карин, лицо Церцеи слегка просветлело. «Лорд Гримм, зачем вы посадили в тюрьму одну из молодых ведьм нашего клана? Вряд ли это добрая воля, не так ли?» Гримм был хорошо подготовлен к тому, что Церцея откажется подчиниться ее приказам. «Я не бегал на территорию темных ведьм, чтобы поймать ее. Я захватил ее в своей башне адепта. Вы действительно ничего не знаете о том, что она делала?» Видя, что тон Гримма не был суровым, казалось, что было место для переговоров. «Эта молодая ведьма из нашего клана, которую мы послали в Зинтрим, чтобы она рискнула и обучилась. Должно быть, она невежественно и ошибочно проникла на вашу территорию. А как насчет этого? Любые потери, которые вы понесли, мы, темные ведьмы, будем готовы компенсировать. Этого должно быть достаточно, не так ли?» У Гримма не было ни малейшего желания быть сердечным с этими темными ведьмами. Он бросил Церцеи пергамент со списком из дюжины ценных высококачественных материалов. Это были редкие ресурсы, которые были срочно необходимы для кровавого ритуала, который Багровый клан не мог собрать в течение короткого времени. Церцея хотела отказаться от этого предложения и оставить Гримма разочарованным из-за необходимости найти эти ресурсы. Однако ценность темной ведьмы третьего класса для клана была неописуемой. Это было особенно важно в такие времена, когда клан только что понес значительные потери. Потеря ведьмы третьего класса только для нескольких ресурсов нежелательна. Даже с ее властью и влиянием, Церцея получит выговор и будет допрошена кланом за свое решение. Церцея снова подняла голову. Ее глаза смотрели сквозь туман на Гримма. Наконец она заговорила. «Отпусти Карин и позволь ей вернуться на свой аванпост в Зинтрим. Я отправлю все необходимые вам ресурсы в ваши руки как можно скорее». Предводитель темных ведьм дал обещание. Гримм все еще мог доверять слову и чести человека ее положения. Не тратя времени на любезности, Гримм махнул рукой, и несколько огненных рун вошли в зеркало. Вскоре ведьма Карин была выведена из огненной пещеры отрядом высококлассных магических машин под руководством духа башни. Карин потребовалось много времени, чтобы подняться с земли после того, как ее магические путы были сняты. Она бросила обиженный взгляд на это ужасное место, которое унизило ее, прежде чем повернуться и исчезнуть в тени. Церцея молча кивнула и поспешила прочь от башни судьбы. Как только она ушла, Гримм посмотрел на Элиса и озабоченно спросил, «Может ли этот лунный источник помочь тебе восстановить свое жизненное происхождение?» Элис была тронута, увидев его взволнованное лицо. Она усмехнулась, «Более чем достаточно, только не забудь, я только что перешел в четвертый класс, моя продолжительность в жизни уже была чрезвычайно увеличена, с лунной пружиной, чтобы пополнить источник жизни, который я потерял до этого». «У меня не будет проблем с восстановлением продолжительности жизни адепта четвертого класса». Получив утвердительный ответ от Алисы, Гримм наконец почувствовал облегчение. Слегка пофлиртовав с Гриммом, Алиса перевела взгляд на шар бога огня и лунную пружину. Она внезапно шагнула вперед. Когда она шагнула вперед, сложный массив, вырезанный на полу астрологического зала, медленно осветился, освещая комнату и делая ее похожей на крошечную лодку среди бесконечного моря звезд. Свет в зале резко потускнел, когда мощная звездная энергия вырвалась из ярких звезд на ночном небе. Зал превратился в таинственный и прекрасный мир звезд и света. Теперь Алиса каким-то образом была полностью экипирована. В одной руке она держала посох прорицания, а в другой – песочные часы времени. Маска ведьмы была на ее лице, а ртутные аксессуары были прикреплены к поясу. Вокруг нее плавало множество красивых карточек, содержание которых на их лицах менялось и менялось. Ведьмы судьбы получили уникальные и необычные способности, достигнув четвертого класса. Хотя они все еще не были отличными бойцами, их можно было считать чрезвычайно сильными личностями в вспомогательном качестве. Элис преобразилась. Ее тело быстро увеличивалось в размерах. Всего за несколько секунд она превратилась в прекрасную и таинственную богиню высотой в несколько сотен метров. Она сосредоточила свое внимание на чарующем звездном свете и подняла свой жезл прорицания. Она произнесла нараспев несколько глубоких слов и указала на два артефакта в комнате. Два нежных луча света сияли с ночного неба, превращаясь в замысловатые звездные цепи и обволакивая артефакты. Гримм сразу же почувствовал, что шар бога огня и лунный источник исчезли из его сознания. В то же самое время из глубин космоса внезапно вырвались два яростных ментальных потока. Один был дерзок и яростен, другой холоден и возмущен. Оба были одинаково рассержены. Теперь, Когда артефакты были запечатаны, связь с их хозяевами была скрыта. Таким образом, и бог огня Синай, и богиня лунного света Меф потеряли свою связь с их божественными инструментами. Даже если им удастся получить помощь от бога прорицания, они больше не смогут найти местонахождение своего артефакта. Алиса махнула рукой, и шар бога огня поплыл перед Гримом. «Я запечатал божественную ауру на шаре. Это предотвратит любые неприятности, исходящие от бога огня. Вам придется создать отдельное, изолированное пространство, если вы хотите исследовать его. Не выводите его за пределы этого пространства, пока вы не получите полный контроль над шаром. Иначе бог огня сможет ощутить его расположение и ауру вашей души. Когда это произойдет, клан Багровых будет в глубокой беде». Грим горько усмехнулся. Неужели у него и так мало неприятностей? Он уже имел либром мудрости в огненном троне. Это тоже был военный трофей, который никогда не видел дневного света. Если бог мудрости когда-либо почувствует ауру души Грима через либром мудрости, он выследит его, как только тот покинет мир адептов. Он преподаст Гриму незабываемый урок. Как говорится, нельзя разбить уже разбитую банку. Грим уже взвалил на плечи кучу обид. Честно говоря, ненависть от бога огня вряд ли могла напугать его. В худшем случае он просто останется в мире адептов на несколько сотен лет. Он не верил, что боги будут оставаться начеку из-за простого артефакта. Более того, те, кто ограбил бога огня, были темными ведьмами. Если уж на то пошло, они должны были быть первыми, с кем он столкнулся. Имея это в виду, Грим чувствовал себя намного увереннее в обладании шаром бога огня. Даже при том, что он хотел остаться и сблизиться с Алисой, шар был очень соблазнительным. Он не мог дождаться, пока полностью овладеет им. Шар бога огня не был похож на шар теней. Атрибут шара теней был несовместим с Гримом. На самом деле, использование шара теней в течение длительного периода времени даже загрязнило бы Грима теневой энергией. Это не стоило того, что он предлагал взамен. Между тем, шар бога огня был артефактом огня пятого класса, который идеально соответствовал потребностям Грима. До тех пор, пока он сможет стереть божественное клеймо, оставленное богом огня Синаем, Грим получит артефакт происхождения, который действительно принадлежал ему. Даже адепт пятого класса сошел бы с ума от зависти, если бы узнал, что у него есть такое сокровище. В конце концов, артефакты и оборудование пятого класса были настолько редки, что даже адепты пятого класса не обязательно имели их в своем распоряжении, не говоря уже о артефакте пятого класса, который идеально соответствовал атрибуту адепта. Ценность такого предмета была неизмерима. Попрощавшись с Алисой, Грим взволнованно вернулся к огненному трону с шаром. Первое, что он сделал по возвращении, это создал уникальное, изолированное пространство внутри башни адепта. С бесконечным запасом энергии из башни, Грим разорвал пространственную трещину в воздухе. Затем он стабилизировал его и медленно расширил, пока пространство не стало размером около 100 квадратных метров. При необходимости Грим мог бы еще больше расширить это пространство. Однако это также потребовало бы больше энергии от башни адепта и вряд ли стоило того. Таким образом, огненный трон был теперь якорем для двух независимых измерений. Один из них использовался для хранения книги мудрости, а другой для хранения шара бога огня. Эти два предмета были самыми ценными для Грима в данный момент. Посетив два измерения и свои собственные лаборатории, Грим начал усердно работать, чтобы преобразовать тайные знания, которые он получил некоторое время назад, в практические заклинания, чтобы заполнить пробелы в своем магическом арсенале.